известно, что мировая литература создала 4 величайших персонажа. Это Гамлет, Дон Кихот, Фауст и Дон Жуан. Следует отметить, что последний получит свое полное развитие уже в эпоху XVII века. Но зато 3 других появятся на свет именно благодаря Ренессансу. Нам могут возразить и вспомнить Гёте, его трагедию «Фауст», а это уже XVIII век. Но образ Фауста возник задолго до Гёте, и договор с дьяволом вместо договора с Богом человечество заключило именно в эпоху Возрождения. Когда мы говорим об этом историческом периоде, то принято впадать в некий пошлый восторг. Ах, какая светлая была эпоха, эпоха гуманизма! Но именно гуманизм и является причиной всех бед. Суть гуманизма – это обожествление человека со всеми его страстями, демонами, стихиями, со всем его материально-телесным низом и так далее. Об этом писал еще Лосев в своем фундаментальном труде «Эстетика Возрождения». В этой книге он выводит такое понятие, как «обратная сторона титанизма». По мнению исследователя, титанизм и гуманизм можно рассматривать как синонимы. Но кто является в Библии титаном? Правильно, Голиаф. А кто его побеждает? Давид, из рода которого и явится сам Спаситель. О чем это говорит? Да о том, что титанизм противоречит самой идее христианского смирения. Вот какие примеры разгула страстей приводит Лосев в своей книге. «Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки и горные и публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам ради денег делаться сводниками проституток. Но все напрасно. Монахини читают Декамерон и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными домами. Судя по всему, испытав посттравматический синдром после нескольких лет страшной эпидемии, жители Европы задумались над тем, что их средневековая концепция жизни уже перестала удовлетворять их запросам, связанным в основном с простым выживанием во время всеобщей катастрофы, спровоцированной черной смертью. В дальнейшем мы разберем, как и кто конкретно принял участие в общей стратегии перепрограммирования европейской культуры. Какую роль здесь сыграло семейство Медичи, которых не случайно называют крестными отцами Ренессанса? Коснемся мы и детального анализа 3 главных персонажей этой эпохи. Это Фауст, Гамлет и Дон Кихот. А пока нам следует вновь вернуться к Декамерону. Боккаччо изображает своих рассказчиков и рассказчиц образованными, изящными и остроумными молодыми людьми. Самой старшей в этой компании лет 27. 3 юношей носят имена Дионео, Филострато и Памфило, под которыми Боккаччо выводил самого себя в своих юношеских произведениях. Чувственно веселый Дионео, меланхоличный и чувствительный Филострато и серьезный рассудительный Памфило – показатели настроений самого Боккаччо в разные периоды его молодости. Характер каждого из юношей отражается в рассказываемых им новеллах. То же относится и к девушкам, среди которых фигурирует Фьяметта, пылающая, своеобразная Беатрича и Лаура. Фьяметта это дань моде на прекрасную даму в стиле неоплатонизма и рыцарской куртуазности. Девушек 7. Встречается вся эта веселая и молодая компания в самый разгар флорентийской чумы. Группа из 3 благородных юношей и 7 дам договариваются обо всем в церкви Санта-Мария-Новелла и быстро уезжают из захваченной заразой Флоренции на загородную виллу в 2 милях от города, чтобы там спастись от болезни. Традиционно считается, что это вилла Пальмьери во Фьезоле. За этим веселым договором скрывается страшная трагедия. Если самой старшей девушке уже исполнилось 27, то это означает лишь одно. Она не раз рожала, и у нее должна была быть семья. Где они? Ее дети? Почему ничего не говорится о ее прошлой жизни? Может быть, семьи уже нет? Явно эта молодая компания встречается в знаменитой средневековой церкви не для молитвы. Ими движет сексуальное влечение друг к другу. Откуда в их распоряжении оказывается такая роскошная вилла? Может, это случайное наследство? И здесь вновь дала знать о себе чума. Откровенная сексуальность этого произведения и станет причиной его необычайной популярности. Так Боккаччо смог уловить эту связь между Танатосом и Эросом. Явление внеисторическое и вполне естественное для человеческой природы. Достаточно вспомнить книгу лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша «Порабощенный разум». Автор этой книги, обращаясь к опыту коричневой чумы фашизма, так описывает взрыв сексуальности у молодых людей, которым грозит неминуемая смерть. Соседство смерти уничтожает сдерживающие тормоза стыда. Мужчины и женщины, знающие, что дату их смерти записал в свой блокнот откормленный тип с хлыстом и пистолетом, который решает их судьбу, совокупляются у всех на глазах. На малом клочке земли, огороженном колючей проволокой, который есть их последнее земное пристанище, 18-летние парни и девушки перед тем, как занять позицию на баррикаде, где они будут сражаться с пистолетами и бутылками бензина против танков, хотят попользоваться своей молодостью, за которой, вероятно, не последуют годы зрелости. И они не заботятся о приличиях, существующих в ином, отдаленном от их времени измерении. Скорее всего, нечто подобное происходит и в головах героев Декамерона. Иными словами, соседство смерти уничтожает сдерживающие тормоза стыда. Вот это бесстыдство прежде всего и привлекало читателей данной книги. Каждый день собеседники выбирают из своей среды короля или королеву, которые руководят занятиями всей компании и задают тему для очередных рассказов. Однако эти темы обычно носят очень общий характер и не препятствуют разнообразным трактовкам со стороны рассказчиков. Боккаччо почти никогда не изобретал фабулы своих новелл. Он разрабатывал использованные в литературе сюжеты, подчас весьма древние. Источники Декамерона, французские фаблио, средневековые романы, античные и восточные сказания, средневековые хроники, сказки, новеллы предшественников, злободневные анекдоты. Однако Боккаччо пользовался заимствованным материалом весьма свободно, меняя ситуации, вводя новые художественные детали, видоизменяя целевую установку всего рассказа. В итоге весь использованный им материал принимал ярко индивидуальный характер. У предшественников Боккаччо новелла была еще по существу назидательным рассказом в средневековом духе. Боккаччо сохраняет эту тенденциозную морализующую установку. Рассказчики Декамерона сопровождают свои новеллы моральными сентенциями, вытекающими из их рассказа. Так, восьмая новелла 10-го дня должна показать силу истинной дружбы. Пятая новелла 1-го дня должна иллюстрировать значение быстрого и удачного ответа и так далее. Однако обычно у Боккаччо мораль вытекает из новеллы не логически, как в средневековых назидательных рассказах, а психологически. Это придает новелле принципиально новое качество. Читатель словно додумывается до вывода сам. Автор с помощью определенных художественных приемов лишь направляет определенным образом его мысль. В своих новеллах Боккаччо рисует огромное множество событий, образов, мотивов, ситуаций. Он выводит целую галерею фигур, взятых из различных слоев современного ему общества. Это социальные типы. Все новеллы при всем их разнообразии могут быть разбиты на несколько групп. Первая, самая простая в сюжетном отношении группа, это коротенькие рассказы, повествующие о каком-нибудь остроумном изречении, коротком и быстром ответе, помогающем герою выйти из затруднительного положения. Такие новеллы, зачастую напоминающие французские фаблио, заполняют первый и шестой дни Декамерона. Формально к этой группе примыкает и знаменитая новелла восточного происхождения «О трех кольцах». День первый, новелла третья, в которой Боккаччо утверждает принципиальное равенство трех основных религий, выступая против претензий христианства на истинность. Ко второй группе относятся новеллы об удивительных добродетелях и глубоких движениях души. Такие новеллы характерны в особенности для десятого дня. Здесь прославляется пышность двора испанского короля Альфонса, великодушие Карла Анжуйского, щедрость Натана, непоколебимая любовь Тито и Джизиппо. Новеллы этой группы посвящены прославлению рыцарских добродетелей и куртуазии. Такова известная новелла о Фредериго дели Альбериги. День пятый, новелла девятая, бедном рыцаре, заколовшем для угощения любимой дамы своего единственного сокола. Эта новелла отличается особым психологизмом, который войдет в традицию дальнейшей европейской новеллы, например, новеллы Мопассана «Ожерелье последнего» и «Сокол Боккаччо» близки по своей стратегии повествования, и там и здесь вся смысловая нагрузка приходится на одну яркую деталь, которая по мере повествования, как снежный ком, лишь набирает скрытых смыслов, обогащает подтекст. В результате читательское восприятие на ассоциативном уровне запускает свой собственный процесс смыслообразования. Отсюда, вместо прямой и плоской назидательности, рождается художественная многозначность, настоящий калейдоскоп личных смыслов. Но сначала сюжет. Кратко у Боккаччо он сконцентрирован на рассказе об одной непреклонной даме, за которой ухаживает один галантный кавалер по законам куртуазности, воспетой трубадурами Прованса. Федериго дели Альбериги любит, но не любим. Расточает на ухаживание все свое состояние, и у него остается всего один сокол, которого за неимением ничего иного он подает на обед своей даме, пришедшей его навестить. Дама же посещает своего поклонника лишь из-за того, что ее единственный сын очень болен и просит свою мать привести ей знаменитого сокола. Мать соглашается посетить поклонника, лишь желая удовлетворить просьбу больного. Сын для нее дороже тщеславия. Она не собирается подавать напрасных надежд, она лишь хочет исполнить свой материнский долг. С ее стороны это жертва. И теперь новелла превращается в своеобразный турнир женственности. Мать идет на жертву, но на жертву идет и ее поклонник. Теперь вопрос лишь заключается в том, чья жертва перевесит. Кажется, что эти жертвы несопоставимы. Посудите сами. С одной стороны, тяжело больной сын, чью просьбу следует исполнить любой ценой, а с другой всего лишь охотничий сокол. Но здесь-то и понадобится нам определенный комментарий. Сокол для людей средневековья – это не просто птица, это знак вашего социального статуса. Соколиная охота – забава королей. В Москве есть район Сокольники. Назван он так в честь того, что там устраивалась царская соколиная охота. Вырастить такую птицу, чтобы принимать участие в забавах высшей знати, стоило немало денег и мастерства. У бедного воздыхателя, который и так ради завоевания сердца своей возлюбленной потратил все состояние, сокол — это последняя статусная вещь, последняя надежда на возможность восстановления своего положения, ведь на таких соколиных охотах завязывались очень важные знакомства, обретались важные социальные связи. И вот ради безнадежной любви этот благородный человек готов отрезать последнюю ниточку, не позволяющую ему скатиться вниз по социальной лестнице. Простите за такое вульгарное сравнение, но его поступок можно сравнить лишь с тем, когда разорившийся из-за любви олигарх возьмет да и сожжет свой лимузин, чтобы осветить путь любимой. Всякий ли на такое способен? В этой новелле перед нами разворачивается самая настоящая битва между двумя благородными людьми. Они словно хотят выяснить, кто из них способен в своей жертвенности дойти до самого конца. Это действительно битва титанов. Новелла словно предвещает трагедии Шекспира. Разве в «Ромео и Джульетте» два молодых человека не перейдут за грань доступного в своей неистовой страсти? Разве сердце Джульетты не будет разрываться на части от любви к брату Тибальду и к его убийце Ромео? А сам Ромео не пустится в круговорот страстей и, отомстив за лучшего друга Меркуцио, не станет убийцей брата своей возлюбленной? Уже в этой небольшой новелле Боккаччо удается коснуться нужного регистра, чтобы зазвучал мощнейший орган человеческих страстей. Вот как эта скрытая драма представлена непосредственно в тексте. Несмотря на то, что бедность его была крайняя, он никогда не сознавал, как бы то следовало, что без всякой меры расточил свои богатства. Но в это утро, не находя ничего, чем бы мог учествовать свою даму, из-за любви, которую он прежде чествовал бесконечное множество людей, он пришел к сознанию всего. Безмерно тревожась, проклиная судьбу вне себя, он метался туда и сюда, не находя ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить. Но так как час был поздний и велико желание чем-нибудь угостить благородную даму, а он не хотел обращаться не то что к кому другому, но даже к своему работнику, ему бросился в глаза его дорогой сокол, которого он увидал в своей комнатке, сидящим на насесте. Вследствие чего, недолго думая, он взял его и, найдя его жирным, счел его достойной снедью для такой дамы. И так, не раздумывая более, он свернул ему шею и велел своей служанке посадить его тотчас же, ощипанного и приготовленного, на вертел, и старательно изжарить. Накрыв стол самыми белыми скатертями, которых у него еще осталось несколько, он с веселым лицом вернулся к даме в сад и сказал, что обед, какой только он был в состоянии устроить для нее, готов. Давайте остановимся на этом. Обратите внимание на то, как и при каких обстоятельствах принимает свое решение герой новеллы. Он собирается приготовить обед. Фрейденберг в своей знаменитой книге «Поэтика сюжета и жанра» обращает внимание на то, что в культуре приготовления пищи и жертвоприношения вещи синонимичные. Например, Авраам обязан принести в жертву своего сына Исаака, словно агнца на костре. Христос произносит моление о чаше и говорит во время Тайной вечери о хлебе и вине, как о своей плоти и крови. И вот сокол. Его тоже приносят в жертву. Сокол невинен. Он ничего не знает о намерениях хозяина, которому служил верой и правдой. Не раздумывая, хозяин свернул ему шею. А вы, читатель, так и слышите этот слабый хруст. Заметьте, герой накрывает на стол самые белые скатерти. Зачем? Может быть, белый цвет здесь указан как надежда на искупление? Белый цвет, визуальное воплощение, вступает в конфликт со звуком. Хруст сломанных шейных позвонков благородной невинной птицы, бесконечно преданной своему хозяину. Какое великолепное художественное воплощение так называемого сопротивления материалов. Все вроде бы конкретно, визуально и ощутимо. Ничего не названо впрямую, но мы в самом эпицентре торнадо человеческих страстей и ждем лишь развязки этой битвы благородств. И вот наступает очередь дамы. Та, встав со своей спутницей, пошла к столу. Не зная, что они едят, они вместе с Федериго, который радушно угощал их, съели прекрасного сокола. А что происходит в этот момент с Федериго? Как он воспринимает каждое движение челюсти своей возлюбленной? Это остается за кадром. Здесь начинается игра нашего воображения. Здесь может прийти на помощь только великий фильм Пазолини «Декамерон», в котором выдающийся режиссер попытался в визуальных образах передать художественное мастерство своего собрата-художника, жившего за много столетий до него под небом Италии. Но драма на этом не заканчивается. Нужна мощная развязка, и она не заставляет себя долго ждать. Когда убрали со стола, и они провели некоторое время в приятной беседе, Монне Джованне показалось, что наступило время сказать ему, зачем она пришла, и, ласково обратившись к нему, она начала говорить. «Федериго, если ты помнишь твое прошлое и мое честное отношение к тебе, которое ты, быть может, принимал за жестокость и резкость, то я не сомневаюсь, ты изумишься моей самонадеянностью, узнав причину, по которой, главным образом, я пришла сюда». «Если бы теперь или когда-либо у тебя были дети, и ты познал через них, как велика бывает сила любви, которую к ним питают, я уверена, ты отчасти извинил бы меня. Но у тебя их нет, а я, у которой есть ребенок, не могу избежать закона общего всем матерям. И вот, повинуясь его власти, мне приходится, несмотря на мое нежелание и против всякого приличия и пристойности, просить у тебя дара, который, я знаю, тебе чрезвычайно дорог и не без причины, потому что твоя жалкая доля не оставила тебе никакого другого удовольствия, никакого развлечения, никакой утехи, и этот дар — твой сокол, которым так восхитился мой мальчик, что если я не принесу его ему, боюсь, что его болезнь настолько ухудшится, что последует нечто, вследствие чего я его утрачу. Потому прошу тебя, не во имя любви, которую ты ко мне питаешь и которая ни к чему тебя не обязывает, а во имя твоего благородства, которое ты своей щедростью проявил более, чем кто-либо другой, подарить его мне, дабы я могла сказать, что этим даром я сохранила жизнь своему сыну и тем обязана тебе навеки». Когда Федериго услышал, о чем просила его дама, и понял, что он не может услужить ей, потому что подал ей сокола за обедом, принялся в ее присутствии плакать, прежде чем был в состоянии что-либо ответить. Не воспринимайте эти слезы как слабость. Пусть они вас не обманывают. Это слезы воина, который решил принять вызов любви, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения, и это сражение неожиданно проиграл. От него не ждали угощения, не ждали соблюдения правил куртуазности, от него хотели получить не мертвого, а живого сокола. Это слезы отчаяния, что он не смог все предугадать. Может быть, мое сравнение покажется кому-то неуместным, но данная ситуация проассоциировалось у меня с эпизодом из романа Курта Вонегута, в котором он упоминает фотографию одного человека, похожего на Христа, которому неожиданно объявили, что распятие отменяется. Однако и дама неверно проинтерпретировала слезы своего поклонника. Она заподозрила его в том, что ему жаль расстаться с дорогой птицей. Вот что мы читаем. Дама на первых порах вообразила, что происходит это скорее от горя, что ему придется расстаться с дорогим соколом, чем от какой-либо другой причины, и чуть не сказала, что отказывается от него, но, воздержавшись, обождала, чтобы за плачем последовал ответ Федериго, который начал так. «Мадонна, с тех пор, как, по милости Божией, я обратил на вас свою любовь, судьба представлялась мне во многих случаях враждебной, и я сетовал на нее, но все это было легко в сравнении с тем, что она учинила мне теперь. Почему я никогда не примирюсь с ней, когда подумаю, что вы явились в мою бедную хижину, куда, пока она была богатой, вы не удостаивали входить, что вы просите у меня небольшого дара, а судьба так устроила, что я не могу предложить вам его. Почему? Об этом я скажу вам вкратце. Когда я услыхал, что вы снизошли прийти пообедать со мною, я, принимая во внимание ваши высокие достоинства и доблесть, счел приличным и подобающим учествовать вас по возможности более дорогим блюдом, чем какими вообще чествуют других. Потому я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, о его качествах, и счел его достойной для вас пищей. И сегодня утром он был подан вам изжаренным на блюде. Я полагал, что достойно им распорядился. Узнав теперь, что вы желали его иметь в другом виде, я так печалюсь невозможностью услужить вам, что, кажется, мне никогда не буду иметь покоя». Так сказав, он велел в доказательство всего этого бросить перед ней перья и ноги и клюв сокола. «Что это? Как не мощи святого, принесенного в жертву Богу. Но что это за Бог?»